Глава 8. Федьку мы не застали дома, зато застали полную квартиру гостей. По-моему, гости здесь были явлением перманентным. Настолько перманентным, что они иногда не замечали, дома ли хозяин или его нет. Как я понимаю, это вот и называется коммунизмом. Ствол нам принесли сразу, даже не спросив, зачем он понадобился. О том, что Федька может его хватиться, не подумал никто. Кобуры они не нашли, так что мне пришлось сунуть пистолет за пояс. Мы вышли из подъезда. Вася, который, видимо, рассчитывал на то, что право ношения оружия достанется ему как мужчине, посмотрел на меня с завистью и даже некоторой боязнью. «Как же! Доверю я тебе оружие! Жди!» Теперь надо было попасть в Елашку. На общественном транспорте мы туда к ночи только доберемся. Придется такси брать. Туда, я помню, такси ходит. Ну да, точно. Уже в машине задумалась. А что, если Петрович не один живет, а сосед своей кодлой? Хотя нет, вряд ли. В избушке они не поместятся. Видела я эти избушки. Ну, от силы пара телохранителей с ним может быть. Очень хочется верить, что так оно и есть. Кроме этого, меня смущал еще один момент. Не заставили ли Петровича превратности судьбы избавиться от заложников? По-моему, вполне серьезное предположение. Ну ладно, посмотрим. Такси ехало довольно быстро. И скоро многоэтажки сменились низенькими рядами частных домов. И так было жарко. А теперь еще и пыль забивалась через чёрт знает какие отверстия в автомобиле. Вроде бы все окна закрыты, а на зубах все равно скрипел песок. Я назвала шоферу адрес, только не Петровича, а на несколько домов подальше, чтобы не особенно светиться. Мы вышли из машины. «Так, Василий, держи бабки». Я выгребла из кармана все свои деньги. «Найди где-нибудь тачку и стой вон там, на углу. Жди меня». Вася от неожиданности остановился. «Так я что, не пойду, что ли, туда?» «Нет». «Тань, ты чего? А как же ты без меня?» Я едва не рассмеялась. «Уж постараюсь как-нибудь». «Но мы же с тобой так сработались!» — жалобно протянул Василий. «Уже 3 преступников, того, обезвредили. Джеба и тех 2. Серого и Димона». «Вась», — сказала я наставительно, — «Петрович не Серый, и уж тем более не Джеб. Это совсем другое дело. Малейший промах и... А у меня, согласись, опыта побольше, чем у тебя». Вася пожал плечами. Очевидно, в глубине души он считал себя настоящим детективом. Прирожденным. Таким, которому даже опыт не требуется. Так что, сделала я вывод, лови тачку и стой, не выпендривайся. Не вздумай за мной ходить. Ты понял? Самое главное, не ходи за мной. «Как скажете», — обиженно произнес Василий. «Да, вот так и скажу». Он посмотрел на меня. «Удачи». «К черту», — ответила я. Дело действительно очень рискованное. Удача не помешала бы. Василий вздохнул и отправился на перекресток выполнять мое задание. Я медленно, прогулочным шагом, направилась к дому Петровича. Ага, вот он. Дом номер 8. Точно, Валера сказал. Избушка. Хлипкий заборчик, низенькая сараюшка, вот и весь двор. Сама избушка от сарая мало чем отличалась. Не доходя до дома, я свернула в проулок. Но не с парадного же входа мне к Петровичу внедряться. Все-таки не в гости иду, как говорил веселый шофер с этим самым. Сзади у избушки даже окон не было. Очень хорошо. Я тихонько прошла по задам. Так это, по-моему, в деревне называется. И осторожно открыла калитку. Вошла. Во дворе никого. Да и вообще, сейчас уже 4 часа. Каждый, кто хоть раз жил в деревне, ну или в таком районе, как Елашка, знает, что по неписанному расписанию в это время у селян мертвый час. Все в повалку лежат. Шевелятся только для того, чтобы муху назойливую отогнать. Я вынула пистолет. Взвела курок. Проследовала через загаженный двор к покосившемуся крыльцу. Видать, кроме Петровича, давно здесь никого не бывало. Никакой скотины или птицы во дворе, не считая огромного черного кота, который, впрочем, не обращал на меня ни малейшего внимания. Так что ни гаканье, ни мычание, ни прочее кукареканье меня не обнаружили. Ну, Петрович, хоть бы уж собаку какую на цепь посадил, если скрываться надумал. Бесшумно взобравшись по крыльцу к входной двери, я остановилась. Интересно вот, а если у Петровича в сенях вместо сторожевых псов несколько амбалов отдыхают? Впрочем, сейчас увидим. Я медленно-медленно открыла дверь. Так медленно, что она даже ни разу не скрипнула. Хотя смазывали ее в прошлый раз, наверное, перед началом Второй мировой войны, а то и первой. В сенях было темно и прохладно. Пахло мышами, какой-то травой, но никак не человеческим жильем. Двери, отделяющей единственную, как я потом выяснила, комнату, не было. Была ветхая цветастая занавесочка. В комнате что-то чуть слышно жужжало. Прислушавшись, я без труда поняла, что это вентилятор. Но хоть какое-то присутствие человека ощущается. Тихо отодвинув занавеску, я вошла в комнату. Петрович в одних трусах, мокрый от пота, спал на раскладушке. Кровати в комнате не было. На стуле рядом лежал огромный черный револьвер. Стол в углу был просто забит бутылками с иностранной водкой и пакетами с какой-то снедью. Вот она, удача-то! Как все легко оказалось! Раз — и в дамках. Стараясь не нарушать здоровый сон любителя сельской жизни, я прокралась к стулу и выщелкнула из револьвера все патроны. «Теперь будет Петровича?» Я подумала и не стала. «Хочу насладиться моментом». Уже не стараясь двигаться как можно тише, я достала из-под стола кривоногую табуретку и, усевшись на нее, закурила. Петрович схрапнул, как коняшка, повернулся к стенке и вновь засопел. Честно говоря, глаза у меня тоже слипались. Мерно жужжащий вентилятор разгонял жаркий воздух по углам комнаты. Гудение этого чуда техники сливалось с дребезжанием целого выводка мух, тщетно стремящегося прорваться через оконное стекло на улицу. Вот будет номер, если я усну. Нет, пора начинать представление. Вот только главного актера разбужу. Как бы это все поэффектнее обставить? Пальнуть по вентилятору? Громко запеть песню? Ставить между пальцев спящего спички и поджечь? Я усмехнулась. Вдруг Петрович глубоко вздохнул и сел на раскладушке. Я даже вздрогнула от неожиданности. Он широко зевнул и, не замечая меня, прошлепал босыми ногами к столу. Открыл какой-то пакет и начал с хрустом жевать, чавкая и роняя на пол крошки изо рта. Вот свинья. Я громко кашлянула. Голая спина Петровича застыла. Жевательные звуки стихли. Он осторожно обернулся. С набитым ртом скотина. «Здравствуйте», — широко улыбнувшись, сказала я. Петрович молчал. «Да и где ж ему разговаривать? Ротовая полость, что называется, под завязочку». «Да вы прожуйте, господин. Не знаю уж, как вас там, кроме отчества. Не выплевывать же». Он боязливо задвигал челюстями, глядя своими маленькими глазками за стволом моего пистолета. Когда последние кусочки пищи провалились в его отвисшее брюхо, Петрович все еще продолжал жевать вхолостую. Боялся, видимо, не хотел разговор начинать. «Так я начну. Уф, сегодня же со вторым по счету ублюдком речи завожу. Ну-с, приступим по стандарту». «Жить хочешь, Петрович?» – просто спросила я. Он открыл рот, недоверчиво посмотрел на меня и хрипло произнес. «Ну, хочу». «А коли так, тогда слушай. Я решила обойтись без всех дипломатических тонкостей. Мне нужны Саша Крысан и Виталик Ножкин». Я впервые заметила, какое смешное сочетание получается. «Виталик Ножкин» звучит примерно как «Дурдом солнышко». Так вот, Саша Крысан и Виталик Ножкин. Живыми. На лице Петровича не отразилось абсолютно ничего. Я забеспокоилась. Тем не менее, продолжала. «Итак, мы имеем два варианта. Первый. Ребята, у меня, ты жив. Топчешь землю матушку, жрешь всякую дрянь из цветных пакетиков. И вариант второй. Я пацанов не получаю, и ты скоропостижно отдаешь концы. Землю матушку, соответственно, уже не топчешь, тебя туда зарывают. Ферштейн!» Петрович глубоко задумался. «Странный человек. Я бы на его месте, например, ни секунды размышлять не стала. Что может быть дороже жизни? А может, он просто время тянет?» «Петрович, лапочка!» – позвала я. «Чего загрустил? Давай будешь ответ держать». «Их тут нет», – глухо ответил он. Отчего-то я ему не поверила. Попыталась заглянуть в его глаза, ничего не вышло. Они превратились в совсем крохотные щелочки. И вдруг мне стал понятен ход его мыслей. Оснований доверять мне у него нет, скорее наоборот. Как ему кажется, как только он выдаст мне ребят, я его пристрелю. Кстати, очень может быть, если рыпаться будет. И говорить, что они мертвы, ему тоже невыгодно. Вдруг я за их смерть на нем решу отыграться. Так что Петрович избрал единственный разумный выход из положения. Не сказал, что они мертвы, и сообщил, что их тут нет. В этом случае, по его мнению, за его жизнь можно что-то дать. Без Петровича-то я ребят вряд ли найду. А если он мне соврал, и они заперты где-то здесь? Но где? Тут же все-таки не Запад. Помещение-то несколько поменьше. А вдруг? Ну, конечно! Как я сразу-то не догадалась? Где же еще можно спрятать двоих парней в таком домике? Только в погребе. Не опуская пистолета, я посмотрела на пол. Так и есть. В середине комнаты в деревянном покрытии ясно угадывались очертания крышки погреба. Я была уже готова испустить победный вопль. Подумать только, может статься и так, что мои поиски подошли к концу. Как вдруг, краем глаза, заметила стремительное движение. Это Петрович решил проявить активность. Бросился за своим револьвером. Я моментально сдернула свой ствол на уровень с его головой. «Стоять!» Петрович замер на расстоянии одного шага от своего оружия. Он сгорбился и медленно поднял руки вверх. «Ух ты, мать моя женщина! Какой быстрый!» Вот двигался бы он чуточку быстрее. Да, и кстати говоря, были бы в том револьвере патроны, тогда платежка моя за конспиративную квартиру так и осталась бы у меня в кармане, неоплаченной. «Ты чего, Петрович?» – спросила я. «Зажмуриться хотел? Ну-ка, дойди вон к стене. Встань рядом со столом». Он молча повиновался. Потом внезапно спросил. «И какая мразь меня заложила?» «Аглоед», – соврала я. «Ну не губить же мне было хорошего осведомителя. Тем более к аглоеду я никаких чувств, кроме неприязни, конечно, не испытывала. Пусть теперь от своих получит». Петрович злобно блеснул глазами и застыл с поднятыми руками. «Так-так», — сказала я. «Мне самой вот эту крышку открывать? Или ты слазишь в погреб?» Произнеся это, я вперилась глазами в него. «Угадала или нет?» Петрович стоял, не опуская рук и тупо глядя в стену. По его лицу снова ничего нельзя было понять. Если бы я не знала, что он руководит бандой, то наверняка решила бы, что он просто дебил. Внезапно он мельком глянул на меня неожиданно осмысленным взором и медленно, не опуская рук, двинулся к погребу. «Я сам полезу», — произнес он. Секунду я протормозила, потом до меня дошло. «А ну назад!» — заорала я. «Встань на место!» «Господи, ну какая я дура! От этой жары у меня последние мозги размякли. Вот чуть было не допустила ошибку. Залез бы Петрович в погреб, закрылся там, и хрен его вытащишь потом. Даже если бы в погребе на самом деле были бы ребята, они бы ему вряд ли смогли помешать. Не думаю, чтобы их кормили здесь досталь. Все равно их не хватит, а Петрович вон какой здоровый». Теперь он опять отошел к столу и прежним своим бессмысленным взором глядит в сторону. Мне стало не по себе. Этот Петрович хитер какой-то звериной хитростью. Такой, наверное, ход мысли был бы и у пещерного человека, загнанного в угол охотниками враждебного племени. Вдруг во дворе послышались грубые голоса, изощренные матерные вариации. Черт возьми! Петрович встрепенулся и перевел на меня сразу ставший тяжелым взгляд. Я ясно прочитала в его глазах торжество и злобную угрозу. «Да нет, сокол мой, погоди!» Прямо со своей табуретки я сиганула к нему. Голоса бубнили уже в сенях. Петрович попытался было отпрыгнуть от меня. Пробовать драться он не стал, видимо, наслышан. Да и ствола моего боится. Я, молниеносно перехватив пистолет за дуло, врезала этому ублюдку по лбу тяжелой пистолетной ручкой. Дотянулась. Хотела в висок, но получилось по лбу. Да и то вскользь. Петрович даже не упал, только покачнулся. Он и крикнуть-то толком не успел. Снова взяв пистолет по-человечески, я ткнула дуло ему в ухо. «Молчи, мразь!» В ту же секунду занавеска отодвинулась, и на пороге комнаты показались два бритоголовых амбала. Увидев нас, они недоуменно раскрыли рты и попятились. По-моему, они были среди тех остальных бандитов, которые нас с Василием накрыли в Западе. Итак, в нашей трагикомедии появились новые лица. Этого еще не хватало. «А ну, заходите!» – крикнула я. «А то...» Они несмело шагнули в комнату. Опустив руки по стойке смирно, стали у окна. Оружия у них, слава богу, не было. На обоих были только длинные спортивные шорты, гигантских размеров золотые кресты на золотых же цепях, способные свободно удержать любого сторожевого пса. Лишенные волосного покрова головы напоминали задницы. По форме. Да и наверняка по содержанию. Как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров. Все интереснее и интереснее. Я перевела дух. Резко обхватила левой рукой рыхлую мокрую шею Петровича. Встала у него за спиной. Так и держа дуло своего пистолета у него в ухе. От Петровича мерзко несло потом. Как мне противно ни было, пришлось прислониться к его спине. Холодной и влажной от пота. Ничего, потерплю. Я еще раз глубоко выдохнула и спросила добрых молодцев. «Кроме вас, еще кто-нибудь сюда придет?» «Не». Отозвались оба хором. Вот кто их знает, врут или нет? Хотя, по-моему, на такой сложный процесс, как обман, их явно скудных умственных способностей не хватит. В любом случае, времени терять не стоит. «Слушайте, ребятки», — начала я, — «будете хорошо себя вести? Ну там приказы мои выполнять. Вот этот вот дяденька...» Снова силой ткнула стволом пистолета в ухо взвывшего от боли Петровича. «Этот вот дяденька не умрет. Ферштейн?» Потом с сомнением посмотрела на них и перевела. «Понятно». Они открыли рты и утвердительно замотали головами. «Прекрасно. В таком случае один стоит на месте, другой лезет в погреб и выгребает оттуда все, что найдете. Давайте». Бритоголовые вопросительно посмотрели на Петровича. Я взвела курок пистолета и изо всех сил сдавила скользкую шею своего пленника. Секунду он молчал, потом прохрипел полузадушенный. «Че встали?» Парни разом кинулись к погребу. Потом, видимо, сообразили, что велено-то было только одному и замешкались на полпути. «Эй, вы!» — крикнула я. — «Ну-ка на место, придурки! Я же сказала, одному лезть!» Руки у меня были заняты, пальцем показать я не могла, а кивнуть не решалась. Курок-то взведен. Еще раз несу башку Петровичу раньше времени. «Ты полезешь, который...» Тут я немного растерялась. Они ничем не отличались друг от друга. Ну никаких оригинальных черт. «Который... ближе ко мне!» Парень послушно присел на корточки и открыл крышку люка. «Эй!» — вдруг прохрипел Петрович, буравя его яростным взглядом. «Смотри! Правильно сделай! Все достань из погреба!» Петрович сделал ударение на слове «все». Парень недоумевающе посмотрел на него и полез в погреб. «Хлебало, закрой свое!» – заорала я, поддавая Петровичу коленом по жирной заднице. Заткнулся. «Есть! Значит, все-таки ребята в этом погребе. Эта толстая потеющая тварь, которую я вынуждена сжимать в объятиях, пыталась подать парню отличную идею. Достать из погреба какую-нибудь фигню и с невинным видом заявить, что, дескать, все, ничего там больше нету. Да вот только я очень сомневаюсь, что Бритоголовый эту мысль просек. Прошла длинная-длинная минута. Наконец в погребе что-то шмякнулось, вякнул негромко голос, и из отверстия показалось исхудалое замызганное лицо с прищуренными от света глазами. Волосы на голове были выстрижены клочками. Неужели это... Петрович скрипнул зубами. «Зовут тебя как?» – спросила я новоприбывшего. «Виталий», – тихо ответил он. «Ничего себе! Видно, гостить у Петровича не в Сочи отдыхать». Даже несмотря на то, что фотографию Виталия Коношкина я много раз внимательнейшим образом изучала, теперь, когда увидела его вживую, не узнала. «Давай, вылезай, беги на перекресток, там чувак стоит, увидишь, волосатый такой». Виталик неуверенно выбрался из погреба. Грязная одежда свисала клочьями с его истощенного тела. Он, шатаясь, дошел до занавески, отделяющей комнату от сеней, и, задыхаясь, ухватился за притолоку. Да, таким образом бежать до перекрестка ему придется довольно долго. Ну ничего, я их тут еще подержу. Сука! Вдруг сипло выкрикнул Петрович. Я еще раз толкнула его дулом пистолета в ухо, но уже не так сильно. Руки у меня здорово затекли, почти не слушались. Мне кажется, он почувствовал, что я порядком ослабла. Я просто всей своей кожей ощущала исходящую от него ненависть. Еще несколько минут, и руки мои затекут совсем. Не смогу даже пошевелить ими. Надо бы размять их. Да как? Из погреба снова донесся какой-то звук. Показалась знакомая бритая голова. «Больше никого нет?» Полувопросительно воскликнула я. Бритоголовый, молча отдуваясь, вытащил из погреба еще одного изможденного человека. «Крысан? Крысан?» спросила я. Человек слабо пошевелился. Голова его, изуродованная так же, как у Виталика, была перемотана какой-то грязной тряпкой. Лицо в засохшей крови. «Крысан! Саша! Ты слышишь?» закричала я. Он кое-как поднялся и, шатаясь, смотрел на меня. «Ходить можешь?» спросила я и, не дождавшись ответа, бросила. «Доберись до перекрестка, там тачка, в ней Васька сидит, понял?» Крысан, очевидно, решил не тратить и так слабые свои силы на ответ. Он просто повернулся и пошел к выходу. Впрочем, слово «пошел» для этого процесса едва ли подходит. Крысан еле волочил ноги. Было видно, что каждый шаг дается ему с огромным трудом. «Сучонок!» прохрипел Петрович. «Выжил, падла! А я думал, подохнет». Так вот почему я ни от кого ничего утешительного о Крысане не слышала. Он был при смерти. Петрович напряг плечи и пошевелил шеей. Я почти не чувствовала своих рук. Даже не знала, смогу ли при случае нажать на курок. Петрович, по-моему, прекрасно понимал это. Только пока опасался действовать. Ждал момента. Ничего себе ситуация. Других, понимаешь, выручила, а сама как же. Можно было скомандовать ему лечь на пол, чтобы я смогла хоть как-то размять руки. Но я опасалась менять положение. Это означало бы дать шанс Петровичу. А я на 100% была уверена, что он его не упустит. При моей-то беспомощности с затекшими руками. Бритоголовый снова показался из погреба. На этот раз он вытащил две старые в паутине лыжные палки. Если бы мое положение не было столь серьезным, я бы рассмеялась. Парень мой приказ выгребать из погреба все воспринял буквально. Идиот. «Давайте быстро полезайте туда, в погреб, оба!» скомандовала я твердым голосом, хотя пистолет был готов вывалиться из моей уже совсем омертвевшей руки. Бритоголовые безропотно повиновались. Наверное, вид плененного начальства так на них действовал. Смирные были, как ягнята. «Крышку за собой закройте!» – крикнула я им вслед. Как только крышка захлопнулась, я почувствовала, что Петрович весь напружинился, готовясь к решительному рывку. Нужно было действовать. Я резко отпрянула назад, оперлась спиной о стену и изо всех сил ударила Петровича ногой по пояснице. Он отлетел на середину комнаты. Руки мои, потерявшие опору, бессильно повисли. Пистолет выпал. Я не пыталась его поднять. Я кинулась к Петровичу, который успел вскочить на ноги. Он схватил со стула свой револьвер и, повернувшись, вытянул его в моем направлении. Я остановилась. Дуло упиралось мне в лоб. «Ну чего, сучка?» Ощерившись, сказал он. «Сейчас ты, блядь, подохнешь». «Ну да, как же?» «Попробуй, дяденька, выстрели». Эх, вот сюрприз я приготовила для Петровича. Его амбалы уже сбросили крышку с погреба и вылезли по пояс наружу. Открыв рты, наблюдали. Петрович пожирал меня взглядом. Пожирал, отрыгивал, снова пережевывал и глотал. Наверное, сейчас он больше всего на свете жалел о том, что меня нельзя убить несколько раз. Я тихонько разминала руки. В кончиках пальцев начало покалывать иголками. Еще буквально полминуты, и мои верхние конечности совсем оживут. «Ну-с», – промурлыкала я, вытягивая губы трубочкой. «Чего же вы не стреляетесь?» В ответ на такую неадекватную реакцию парни широко распахнули глаза. Петрович же еще больше сощурился. Я вдруг представила, как из тоненьких щелок его глаз черной кровью хлещет ненависть. Он все медлил, на курок не нажимал. Я сжала и разжала кулаки. Вроде кровообращение в моих руках пришло в норму. Я подарила Петровичу одну из своих самых очаровательных улыбок и неожиданно пнула его ногой в мужское болезненное место. Тупой звук удара совпал с щелчком револьвера. Петрович успел нажать на курок лишь один раз. Он согнулся пополам и повалился на пол. Застонав, перевернулся на спину, наставив на меня прыгающее дуло, и принялся лихорадочно нажимать на курок. Щелк! Щелк! Бессильный хоть что-то сделать, он завыл от боли и ненависти. Бритоголовые вамбалы растерянно переводили глаза с него на меня. Они все еще торчали по пояс в погребе. Я метнулась в угол, подняла свой пистолет и вылетела в дверь. И тут же остановилась. К дому Петровича подъезжал черный «Опель». Черт его знает, что происходит. Василий там возле тачки, наверное, с ума сошел от беспокойства. Слава богу, что «Опель» подъехал с другой стороны. Василия не встретил. Точно, Васька сейчас может прибежать сюда, мне на выручку. Особенно после того, что ему вытащенные из погреба ребята рассказали. Не зная, что делать дальше, я застряла в сенях. Позади меня зашумели амбалы. Дико заорал Петрович. Должно быть, в «Опель» этот крик услышали, потому что через пару секунд во дворе раздался дробный топот. Бежали несколько человек. Сюда, кстати, бежали. Только в этот миг я в полной мере ощутила, что это такое – находиться между двух огней. Довольно остренькое ощущение, надо сказать. Не теряя времени, я прямо с порога избушки прыгнула через невысокие перила крыльца. Перед моими глазами мелькнули обалдевшие рожи подъехавших бандитов. Я грохнулась на землю. Перекатившись, вскочила и, пригнувшись, бросилась к задней калитке. Вслед мне бабахнуло несколько выстрелов. Когда я была уже за задним забором, я обернулась и выпустила всю обойму по «Опелю», успевшему уже заехать во двор. Старалась попасть по колесам, чтобы они не смогли нас преследовать. Кажется, несколько моих пуль угодили в цель. Я отбросила ненужный уже ствол, чтобы он не мешал мне бежать, и со всех ног кинулась к перекрестку. Какая-то пуля-дура тонко свистнула где-то совсем рядом с моей головой. «Ни хрена себе!» – подумала я, убыстряя свои движения до нормативов, какие не снились олимпийским чемпионам. Вот уже и перекресток. Василий, скачущий от волнения возле машины красной девятки, завидя меня, мчащуюся к ним во весь опор, дает знак шоферу. Тот заводит мотор. Я падаю на заднее сиденье, рядом с Виталиком и Крысаном. Я задыхаюсь. Я не могу отдышаться то ли от быстрого бега, то ли от радости. У нас же все получилось. Набирая скорость, мы выскочили на магистраль, ведущую к центру Тарасова. Прочь, зилашки! Не дай бог, чтобы моя чертова работа занесла меня сюда еще раз.